Глава 14. В отеле «Арафи» хочется остаться навсегда. Антуан вытянул в проход ноги. Наследственная подагра жгла суставы. Он поморщился, и это придало лицу глубокомыслие. Интуиция подсказывает, что сегодня произойдет важное. «Я даже знаю, что именно!» – язвительным тоном откликнулся Жан-Мари и про себя добавил. «Я пролечу с малышкой Рене». Они расположились в холле на первом этаже, раздумывая, взять ли один двухместный номер или два одноместных. Интуиция вырабатывается годами. Попробовал извлечь пользу из возраста Антуан. «Позвони в местную контрразведку капитану Дзеппи. Скажи, что, вероятно, потребуется его помощь». «Ладно, сейчас позвоню». Жан-Мари был вынужден подчиниться. «Смотри-ка, объект спускается». Николаши действительно подходил к рецепции. Служащая гостиницы Клара Перутти умела улыбаться только тремя улыбками. Первая, тонкая, прозрачная и невесомая, предназначалась мужчинам в редкие минуты зарождения романа. Второй, насмешливый, но непреклонный, Клара отвечала младшему брату Пепе на просьбы о кредите. Третий, рабочей улыбкой, сеньора Перутти одаривала разную сволочь. Именно так сейчас она улыбнулась Николаше Перегудову и спросила: «Что вам угодно, сеньор?» Николаша спустился сюда убедиться, что Антуан и его напарник не потерялись и не сбились с пути, а также прочитать свою почту. «Где можно заглянуть в интернет и купить свежую прессу, мадам?» – обратился он по-французски. «Интернет-кафе в нашем здании, а тут же прямо перед входом расположен киоск, месье». Николаша, стараясь не смотреть на Антуана и удаляющего Жана Мари, вышел к киоску и принялся листать местные журналы. А сам напряженно думал, в который раз прокручивая в уме ситуацию. «Я созвал всех заинтересованных лиц суда во Флоренцию. Только Демарш приехал по собственной инициативе, но ему так и положено. В случае с ним заинтересованное лицо именно я. Остальные же... Что же мне с ними делать? Точнее, что мне от них нужно? От каждого я хочу получить свое». Итак, задача номер один. Подгадить Демаршу. Родина попросила, чтобы я разобрался с карапузиком Ги. Что ж, надо ее уважить. Может, просто убить его? Грубо. А значит, неправильно. Можно попасться – раз. И в ответ их контрразведка грохнет кого-нибудь из наших – два. Неприемлемо. Родина хочет только его увольнения и больше ничего. Что ж, ей виднее. Может быть, у нее есть на место гида Марша свой, более подходящий кандидат, покладистый и говорливый. Разве Родина будет мне докладывать или советоваться со мной? Никогда. Она просто скажет: «Выполняй команду, Николаша». И будет права. Родина всегда права. Приятно, однако, осознавать, что Гийома убивать мне не надо. Такого еще никогда не делал и, надеюсь, не придется. Нужно добиться, чтобы его выгнали с работы, чтобы он не попал на это место. И пакостить России тогда пришлось бы другому, не такому талантливому. Лишить Демарша трудоспособности, инвалидность – это все насильственные действия, а значит, сомнительные, малоэффективные. Подкупить. Сказать: «Вот тебе деньги, иди и откажись». А что, если он через пару лет промотается и попросит еще? Что тогда? Подкупать каждый раз? Родина такой сценарий не одобрит. Нужно, чтобы его контора сама раз и навсегда отказалась от его услуг. А почему? По какой причине? Он не справится с работой? Вряд ли. Известно, что Гидемарш продуктивен. Так что же? Заставить в нем сомневаться и дискредитировать его. Ни одна спецслужба не станет сотрудничать с человеком, изначально не вызывающим доверия. Скомпрометировать, значит. Теплее. Николашев осмотрелся по сторонам. Жан-Мари возвращался на пост с видом выполнившего свой долг человека. «Вы выбрали, сеньор?» – спросил пожилой киоскер, глядя на Николашу поверх очков с толстыми стеклами. Только тут Перегудов заметил, какое издание он перелистывал в задумчивости. «Хастлер. Главная тема номера – оральные ласки древних викингов в походных условиях». «Нет еще!» – Николаш отбросил, словно обжегся журнал, схватил, не глядя, другой и опять погрузился в раздумье. «А как подставить Демарша? Кому его сдать?» «Кому это ясно? Французской контрразведке, конечно. Зачем иначе я их за собой по всей Европе таскаю, мучаю?» Коля заглянул в холл гостиницы. Шпионы сидели друг против друга и переругивались. «Пусть Антуан, – думал Николаша, – выслужится. Он, честно говоря, хороший человек, трудяга, сразу видно. Только невезучий, вечно затирают его. Вот он-то и схватит предателя Демарша, когда тот будет секреты противнику выдавать». «Противнику? Это кому же? Не мне ли?» «Нет, мне соваться нельзя. Могут и арестовать, и посадить, а мне во Франции еще работать и работать. Не в Москву же возвращаться, не убегать же. Вон Челюскин вернулся из разведки, и что? Как мыкается человек, смотреть больно. Бродит неприкаянный, ни семьи, ни друзей, ни средств к существованию. Нет, что ни говори, в разведке на задание оно лучше. Так что противником демарша мы назначим... Коля задумался еще глубже. Столь напряженно он, кажется, вообще никогда не думал. До настоящего времени не было у него в этом надобности. Разве только когда играл в преферанс, поставки в полевро с приятелями-сербами у них в гараже. Мы назначим... Берете, сеньор? В голосе продавца газет сквозило неудовольствие и раздражение. Николаша вернулся к действительности и взглянул на обложку журнала, что держал в руках. На ней две крупные тети нежно терлись друг от друга под названием «Биг Титс». Николаша крякнул и взял сладка другой. «Противником назначим...» «Кучера! Кучера его шайку! Этих не жалко, получит по заслугам. Кучер, как известно, давнишний, правда вышедший в отставку, сотрудник конторы. Но бывших в нашей организации, похоже, не бывает. Совсем мне не нравятся эти ребята, что притащились сюда по душу моего бескрылого ангела по имени Лера. Церемониться с такими не следует. Ими легко можно пожертвовать. Нет, не пускать, как говорили пламенные революционеры, в расход, а только подставить. Застукать их с неопровержимыми доказательствами шпионской деятельности в руках, к примеру, с несколькими листами бумаги, на которых изложены соображения об организации глобальной социальной диверсии против России, соображения эти окажутся донесением, после ознакомления с которым заинтересованные лица как в России, так и в любой стране НАТО должны будут внимательнейшим образом присмотреться к демаршу. Заодно решится и вторая задача – помочь Лере справиться со своими проблемами. Сделал так, чтобы от нее отвязались Кучер, Витя, Лева и остальная компания. Чтобы пошли они на несколько лет в места не столь... Чтобы впредь Лера жила беззаботно и счастливо в достатке и комфорте. И, возможно, замужем. А чем я ей не муж? Один у меня недостаток. Я бедноват. Красоты, смелости, шарму хоть отбавляй, а денег в обрез. Значит, надо добывать средства. Кстати, не мне одному. Челюскин тоже что-то такое говаривал. Поэтому следующая задача – срубить бабла. Мы выгораживаем Сулимова, а он нам платит по счету. Я заработал, Лера заслужила, а Никитя, как я понимаю, выстрадал ценой унижения и мук. Его даже били, а он страсть как не любит грубого рукоприкладства, тем более по отношению к себе. Ему захочется дополнительной компенсации, и это по-человечески понятно. Будем реалистами. 1700-800 евро должно нам хватить. Челюскин домой переберется, а я с Лерой поживу. Так, подведем итог. Контрразведчики Антуан и Жан-Мари берут с поличными сотрудника специальной службы Гийома де Марша момент передачи секретных сведений иностранным шпионам Кучереву, Леве и этому, Виктору. Все ясно и понятно. Осталось только доорганизовать и в первую очередь придумать эти самые секретные сведения. Николаша мысленно прищурился от удовольствия. «Да определитесь же, наконец, что вам нужно!» Продавец газет говорил тем зловещим тоном, каким приветствовал бы смотрящий по камере курганской пересыльной тюрьмы законченного извращенца, попавшегося на самых гнусных предложениях к его собственной бабушке по материнской линии. Николаше опять пришлось посмотреть на обложку. «Мать и дитя! Сентябрьский номер!» Киоскер смотрел на Николашу так, как на последнюю гниду, которой все равно кого поиметь. «А не найдется ли у вас, уважаемый, свежего номера огонька? Он меня так заводит!» – проговорил Коля, глядя ясным взором. «Нет, нет у меня такого. У меня приличное заведение. Спроси в специальном месте». Продавец хотел еще что-то добавить, но Николаша уже поднимался к себе в номер. Открыв дверь, он крикнул внутрь комнаты по-русски. «Лер, ты не знаешь, сколько Сулимов отвалит за свое избавление?» Лера обернулась и уже готова была назвать сумму, но Николаша остановил ее. «Впрочем, не спеши, хорошо подумай. А мне сейчас нужно написать небольшой текст». Гиды марша тянуло камелей, как перелетных птиц на север, как налогового инспектора к богатым. Вот и сейчас он, словно привязанный, ходил по номеру за женой и заманивал ее в постель. «Мы опоздаем в ресторан, Гийом», — пробовал урезонить его Амели. «Нет, у меня все рассчитано», — прибегал к логике демарш. «Кучер, машину пригнал?» — сказал Камшицкий в телефонную трубку. «Да, большую взял. Минивэн, семиместный Рено». Кучер был у себя в комнате. «Хорошо. Повторяю, не оценив обстановки, не разобравшись, где документы, ничего с девкой не делай. Только хуже может получиться. Попали бумаги к нам, тогда можно бабу валить. Понятно?» «Понятно, понятно. Говорил уже. Скорее бы». Кучер вздохнул. «Вот-вот, думаю, начнется. Как там этот, Челюскин? Ничего, все время при мне. Кучер смолк, и в трубке Камшинский услышал звонок на его мобильный и слово «Алло». Секундное молчание и взволнованный голос кучера. Они выходят из гостиницы. Приступаем.